Глава 16. В тот яркий солнечный летний день, когда Кара Райдер остановила меня, чтобы спросить, как продвигается дело Джейсона Уоррена, шел снег. Она вновь изменила цвет своих волос, вернувшись к естественному светлому. Она сидела в садовом кресле возле бара «Черный изумруд», на ней были только розовые трусики-бикини, снег обсыпал ее со всех сторон, образуя рядом с креслом сугробы, но ее кожа была освещена лучами солнца. Ее маленькие груди были упруги, покрыты капельками испарины, и мне пришлось напомнить себе, что я знаю ее с детства, поэтому не должен рассматривать их в сексуальном плане. Грейс и Мэй были неподалеку. Грейс прилаживала черную розу к волосам Мэй. На противоположной стороне улицы за ними наблюдала стайка белых собачек, маленьких и шишковатых, истекающих слюной, обильные потоки которые струились из уголков пастей. «Я должен идти», — сказал я Каре. Но когда оглянулся, то увидел, что Грейс и Мэй уже ушли. «Сядь», — сказала Кара, — «только на секунду». Я сел, и снег стал падать мне за воротник, холодя позвоночник. Зубы мои стучали, особенно когда я произнес. «Я думал, ты умерла». «Нет», — сказала она, — «я просто уезжала ненадолго». «Куда именно?» «В Бруклин». «Черт! Что? Это место выглядит так же, как раньше, просто охренеть». Грейс выглянула из изумруда. «Ты идешь, Патрик?» «Должен идти», — сказал я и похлопал Кару по плечу. Она взяла мою руку и прижала ее к своей обнаженной груди. Я посмотрел на Грейс, но она, казалось, не возражала. Рядом с ней стояла Энджи, и обе улыбались. Кара прижала мою ладонь к своему соску. «Не забудь обо мне, Патрик». Снег начал покрывать ее тело, будто желая похоронить ее. «Не забуду. Я должен идти. Прощай». Под тяжестью снега ножки ее кресла подкосились, и когда я оглянулся назад, то увидел только смутное очертание тела под покровом мягкого снега. Из бара вышла Мэй, взяла меня за руку и протянула ее своей собаке. Я наблюдал, как моя кровь превращается в красную пену, наполняющую собачью пасть, но боли не было, наоборот, было почти приятно. «Видишь, Патрик, — сказала Мэй, — ты ему нравишься». Была последняя неделя октября, когда мы, по общему согласию с Дайандрой и Эриком, закрыли, наконец, дело Джейсона Уоррена. Я знаю парней, которые еще доили бы его, играя на материнских страхах, но я этого не делаю. И не потому, что исключительно высокоморален, а просто знаю, когда половина доходов поступает от подобных клиентов, это недолговечный бизнес. Мы завели досье на всех преподавателей Джейсона с момента его поступления в университет числом 11 и на всех его близких знакомых — Джейд, Габриэль, Лорен и соседа по комнате. За исключением парня с бородкой. И ни в ком из них не обнаружили хоть какую-то угрозу для Джейсона. У нас имелись отчеты о повседневных наблюдениях, а также краткий обзор наших встреч с толстым Фредди, Джеком Раузом и Кевином Херлихи и расшифровка моего личного телефонного разговора со Стэном Тимпсоном. Дайандра больше не получала угроз, телефонных звонков и фотографий по почте. Отдыхая в Нью-Хэмпшире, она в разговоре с Джейсоном упомянула, что кое-кто из ее друзей видел его на прошлой неделе в кинотеатре с молодым человеком, на что тот ответил, что это всего лишь друг, и разговор на этом завершился. Мы потратили еще одну неделю на наблюдение за Джейсоном, но результат был тот же — взрыв сексуальной активности, уединение, учеба. Дайандра согласилась, что мы все зашли в тупик, и что кроме той фотографии ничто больше не свидетельствовало об угрозе для Джейсона. И в конце концов мы пришли к выводу, что, возможно, наша первоначальная версия. Дайандра ненароком рассердила Кевина Херлихи, была наиболее правильной. А уж после того, как мы встретились с толстым Фредди, любой намек на угрозу просто испарился. Возможно, Фредди, Кевин, Джек и вообще вся эта компания решили дать задний ход, но не хотели потерять лицо перед какой-то парочкой интеллектуалов. В любом случае, теперь все было позади. Даяндра расплатилась с нами и поблагодарила. Мы оставили наши визитки и номера телефонов на случай, если что-то вдруг проявится и снова ворвется в нашу жизнь в этот мертвый для бизнеса сезон. Несколько дней спустя, по настоянию Дэвина, мы встретились с ним в 2 часа дня в баре «Черный изумруд». На двери висела табличка «Закрыто», но мы постучали, и Дэвин открыл нам, а после того, как вошли, запер дверь на замок. Джерри Глин сидел с довольно кислым видом на холодильнике за барной стойкой. Оскар сидел там же с тарелкой еды. Дэвин уселся рядом и занялся кровавым чизбургером, видимо, так и не дошедшим до открытого огня. Я уселся позади Дэвина, Энджи рядом с Оскаром, что позволило ей своровать у него картофель фри. Я посмотрел на чизбургер Дэвина. Похоже, корову просто прислонили к радиатору. Он проворчал что-то и отправил в рот очередную порцию. «Дэвин, знаешь ли ты, что делает красное мясо с твоим сердцем, не говоря уж о кишечнике?» Он вытер рот салфеткой. «Послушай, Кензи, похоже, за то время, что мы не виделись, ты превратился в одного из этих вегетарианцев-чистоплюев?» «Ничуть». «Но видел одного пикетирующего на улице». Дэвин потянул руку к бедру. «Вот, возьми мой пистолет и пристрели придурка. Давай, пока он еще там. Обещаю, тебе ничего не будет». Позади меня послышалось легкое покашливание, будто кто-то прочищал горло. Я посмотрел в стенное зеркало. В затененной нише, как раз за моим правым плечом, сидел мужчина. На нем были темный костюм и такой же галстук, белоснежная рубашка и такой же шарф. Его темные волосы имели оттенок полированного красного дерева. Он сидел настолько прямо, что, казалось, у него вместо позвоночника вставлена палка. Дэвин ткнул указательным пальцем через плечо. «Патрик Кензи? Анджела Дженнаро? Знакомьтесь, специальный агент ФБР Бертон Болтон». Мы с Анжелой повернулись на вертящихся стульях и одновременно сказали «Здравствуйте». Специальный агент Болтон промолчал. Он окинул каждого из нас с головы до ног взглядом, который, очевидно, бывал у комендантов концлагерей, когда они оценивали заключенных на предмет, годен ли тот для работы или пусть отправляется в газовую камеру. Затем этот взгляд переместился в точку, находящуюся над плечом Оскара. «У нас проблема», — сказал тот. «Которая пока маленькая», — подхватил Дэвин, — «а может стать большой». «И в чем же она?» — спросила Энджи. «Давайте сядем вместе». Оскар отодвинул свою тарелку. Дэвин сделал то же самое, и мы объединились. Специальный агент Болтон остался в своей нише. «А Джерри?» — спросил я, видя, как тот собирает тарелки со стойки бара. «Мистера Глинна уже допросили», — ответил Болтон. «А-а-а». «Патрик», — начал Дэвин, — «твоя визитка была найдена в руке Кары Райдер». «Я уже объяснял, как она туда попала. Когда мы разрабатывали версию, что Микки Дуг или кто-то из его друзей убили ее, потому что она отшила кого-то из них, это было неважно». «Ваша версия изменилась?» — спросила Энджи. «Боюсь, что да». Дэвин зажег сигарету. «Ты же бросил», — сказал я. «Неудачно». Он пожал плечами. Агент Болтон вынул из своего дипломата фотографию и протянул мне. На ней был изображен молодой человек, примерно 30 с небольшим лет, фигура, напоминающая греческую статую. На нем были только шорты, он улыбался прямо в камеру, а верхняя часть его торса состояла из упругих округлых мышц и бицепсов, некоторые из которых были размером с бейсбольный мяч. «Знаете этого человека?» Я сказал «нет» и передал снимок Энджи. Она с минуту смотрела на него. «Нет». «Уверены?» «Я бы запомнила такое тело», — сказала она. «Можете мне поверить. Кто он?» «Питер Стимович», — сказал Оскар. На самом деле его полное имя — покойный Питер Стимович. Прошлой ночью был убит. У него тоже была моя визитка. Насколько нам известно, нет. В таком случае, почему я здесь? Дэвин посмотрел на Джерри, находящегося в противоположной стороне бара. О чем вы говорили с Джерри, когда приходили сюда несколько дней назад? Спросите у него. Мы это сделали. Минуточку, сказал я. Откуда вы знаете, что я приходил сюда несколько дней назад? Вы находитесь под наблюдением, сказал Болтон. Простите. Дэвин пожал плечами. «Все это серьезнее, чем ты думаешь, Патрик. Гораздо серьезнее». «С каких пор?» — спросил я. «Что, за мной следят?» Я взглянул на Болтона. «С тех пор, как Алек Хардимен отказался отвечать на наши вопросы», — ответил Дэвин. «При чем же здесь я?» «Когда он отказался беседовать с нами», — сказал Оскар, — «он сообщил, что единственный человек, с кем он будет разговаривать, — это ты». «Я?» «Ты, Патрик. Только ты».